Я люблю принимать ванну. Это моя фишка. Найди ритуал почитания своего тела. Мы с моей лучшей подругой Фиш стояли на краю природного горячего источника в Хаконе в Японии. Холодный горный воздух легко проникал сквозь тонкие хлопковые кимоно, и нам пришлось обхватить себя руками, чтобы не замерзнуть. Я проехала полмира, чтобы подарить себе приключение. Я осматривалась по сторонам, разглядывала женщин, старых и молодых, пухленьких с большим животом и худых, как палка, которые голыми заходили в воду. Я была в ужасе и никак не решалась присоединиться к ним. Хаконе — маленький город-курорт. Мы приехали в него из Токио на романтичном экспрессе, проходящем мимо горы Фудзи, специально, чтобы принять горячую ванну. Однако Фиш не сообщила мне одну маленькую деталь. «Я очень хотела бы узнать от тебя заранее, что придется раздеваться догола», — прошептала я, боясь, что другие купающиеся услышат в моем голосе страх и осуждение. «Тара, это бестактность — залезать в горячий источник в купальнике. И если бы я сказала, что придется полностью раздеваться, ты бы вообще не поехала». Она была права. Если бы она предупредила, что мне придется оголяться перед незнакомыми людьми или, того хуже, перед ней, я бы наотрез отказалась от этой экспедиции. «Дорогая моя слушательница, у меня проблема. Я никогда, ни дня в моей взрослой жизни не чувствовала себя комфортно при виде своего обнаженного тела. Идея оголиться перед зеркалом, а не только перед другими людьми, была мне отвратительна и противна. Настолько, нет, спасибо, что я умудрялась не смотреть на себя без одежды целых, даже не знаю, 20 лет. Это только у меня так? Или ты тоже стараешься не смотреть на себя в зеркало ниже шеи? В средней школе я была одной из тех девочек, которые уходят в соседнюю комнату, чтобы переодеться в пижаму перед ночевкой, и одной из тех, которые в старших классах переодеваются в спортивную одежду серией заковыристых и идеально отработанных акробатических трюков. Я расстегивала лифчик под школьной формой, спускала лямки с рук и вытаскивала его через рукав рубашки, а потом поворачивалась к шкафчику, застегивала спортивный лифчик на животе, разворачивала его и натягивала на свою грудь. И все это в полном обмундировании. Даже дома, в собственной ванной, я оборачивалась полотенцем прямо в душе, чтобы, выходя, случайно не увидеть свое голое тело в зеркале. Во взрослом возрасте я никогда не носила бикини и не рассматривала свое отражение в полный рост. Я никогда не оставалась голой перед другим человеком, хотя это не совсем так. Технически я раздевалась перед парнями, но, как ты понимаешь, у нас была строгая политика — никакого света во время близости. Мы занимались сексом в полной темноте, под одеялом, в таком месте, где никто не смог бы разглядеть моих форм. Свечи допускались, но только одна — в уголке комнаты. Можешь представить, как заводились мои партнеры ото всех этих правил и ограничений? Отчасти я перестала уважать свое тело из-за унижения, которое испытывала, когда мама в детстве навязчиво рассматривала меня. Но не только поэтому я считала себя совершенно отвратительной, некрасивой, той, на кого никогда нельзя смотреть полностью. Лет с 4 до 8, как и большинство детей, я себя совершенно не стеснялась. У нас есть куча фото из семейных отпусков на Гавайях, где 4-летняя я в купальнике со стразами изображаю каратиста. Помню, как расхаживала вокруг бассейна в Палм-Спрингс в приспущенном с плеч закрытом купальнике с леопардовым принтом, чувствуя себя офигительной. Мне нравилось тусоваться у бассейна в отпуске. Папа играл со мной в мою любимую игру «Русалочка». Я заплывала на глубину, а он спасал меня от воображаемой Урсулы, которая рыскала под водой. Время в бассейне с папой — одно из нескольких приятных воспоминаний из детства. После плавания я заставляла его снимать на его навороченный Никон как я корчу смешные рожицы и изображаю каратиста. Его любовь к технике соединилась с моей любовью к игре на камеру, и у нас получались интересные и крутые фотосессии. Мы находили самый красивый фон поблизости — океан, бескрайнее зеленое поле для гольфа посреди пустыни. И я красовалась. Я не вспоминала о фотографиях, на которых позировала и выпендривалась до тех пор, пока родители не развелись. Когда мне было 13, развод вошел в фазу, которую я окрестила убийством эрцгерцога Франца Фердинанда. Ну, знаешь, это такой момент, когда что-то изначально плохое перерастает в Первую мировую войну. Мама заявила, что мои фотографии в купальнике свидетельствуют о том, что папа делал порнографические снимки своих детей. Она обвинила его, что он насильник, и поэтому не может получить опеку над нами с сестрой. Меня публично унизили. В глубине души я понимала, что папа ничего плохо не делал. Тогда, может, виновата я? Может, в моем теле есть что-то необычное, из-за чего фотографии получились неприличными? Ведь точно такие же снимки у моих друзей совершенно нормальные. Мамино обвинение смутило и расстроило меня, а отца повергло в глубокую депрессию. Он тоже знал, что не делал ничего плохого, но теперь ему стало ясно, каким ужасным окажется развод. «Твоя мама перешла черту. Даже для нее это отвратительно», — сетовал он. Наверное, в целях самозащиты, чтобы избежать новых обвинений, папа перестал меня обнимать, фотографировать, отзываться о моей внешности, помимо тех случаев, когда ему представлялось, что одежда меня слишком сильно обтягивает. История показывает, что меня обтягивала любая одежда, которую я примеряла перед ним, включая объемные зимние шубы. Перед выпускным я с завистью смотрела, как папы обнимают моих подружек и говорят, что они прекрасно выглядят. Мой папа вообще не ходил на подобное сборище. Он ни разу не сказал мне ничего вроде «Ты превращаешься в прекрасную молодую женщину». Я все старшие классы надеялась, что меня назовут красивой. Надеюсь, ты меня понимаешь. Может, твоя мама и не называла дурацкие детские фотки уликами преступления. Но ты же знаешь, каково это — чувствовать свое тело неправильным. Недостаток позитивной поддержки наложился на постоянную диету из маминой жестокости и вылился в лозунг «Я некрасивая и должна стыдиться своего тела». Через 15 лет, спустя 3 года перевоспитания себя, я поняла, что ощущение некрасивости являлось старой раной, которая нуждалась в заживлении. «Спасибо, Инстаграм! Я испытываю к тебе неоднозначные чувства. Ты отнимаешь у меня слишком много времени. Но я ни за что не вспомнила бы все даты моего пути заботы о себе, если бы все время не делала фотографии. Знаешь, как говорят?» Если что-то не выложили в Инстаграм, считай, что этого не было. На краю горячего источника в Хаконе мне предстояло сделать выбор. Позволю ли я стыду лишить меня опыта, ради которого я забралась в дальний уголок мира? Смогу ли я раздеться до нога перед незнакомками и моей лучшей подругой? Мне очень не хотелось. Но я посмотрела вокруг и увидела, что никто в бассейне, похоже, не обращает внимания друг на друга. Не плачет, не расстраивается и не переживает экзистенциальный кризис. Тогда я подумала, может, будет не так уж и плохо. Я скинула кимоно и прыгнула в воду. Вынырнув через секунду, я почувствовала, как мое тело окружили теплые умиротворяющие пузырьки, и я будто попала в восхитительную невесомость. Я плавала кругами и громко смеялась. И чего я так боялась? Я совсем перестала думать и просто наслаждалась ощущениями своего тела. С той поездки в Японию начался мой полноценный любовный роман с ваннами. По воскресеньям после долгой недели в 4 часа пополудни, когда свет еще сияет, я наполняю ванну горячей водой, исходящей паром, добавляю в нее пену с гераниевым маслом и натираю все тело специальной солью, которая разогревается при контакте с кожей. Я залезаю в ванну и чувствую, как соль смывается с кожи и растворяется в исцеляющей воде. Я погружаюсь в воду и купаюсь в солнечном свете и пене. Потом беру с пола номер Нью-Йоркера и читаю. Страницы намокают, мое лицо покрывается потом, и я понимаю, нет на свете ничего лучше, чем принять ванну при ясном свете дня. Как верно подметила Сильвия Плат в романе «Под стеклянным колпаком», возможно, горячая ванна способна исцелить и не все, но я почти ни с чем из подобного не сталкивалась. Спасибо, Сильвия. Я с тобой полностью согласна. Я заставляю себя раздеваться при людях, чтобы преодолеть собственный дискомфорт. Ничего такого, боюсь тебя расстроить, но я ни разу не привлекалась по статье о публичном оголении. Мне нравится, когда мне шлифуют кожу в корейских спа. В комнате, полной других женщин, маленькие старушки окатывают меня из шланга и начинают орудовать мочалкой. Они трут у меня под мышками, под боками, под грудью. Им наплевать, что я совсем голая. И мне тоже. В юности я боялась переодеваться перед физкультурой. Зато теперь специально не тороплюсь, переодеваясь в раздевалке спортзала. Мне больше не нужно выполнять серию наклонов и поворотов, чтобы скрыть грудь от других полуголых и голых женщин. Есть какая-то свобода в том, чтобы оставаться анонимным телом. Отчего-то очень приятно понимать, что твоя нагота совершенно не имеет значения. У тебя есть лишь одно тело. Оно принадлежит тебе. Неважно, любишь ты его или ненавидишь. Бесполезно тратить время на дискомфорт и стыд из-за него, если ты уже прошла через половое созревание. Советую тебе найти способ почувствовать себя в своей коже как дома. Заставь себя раздеваться в раздевалке спортзала, пока это не перестанет казаться странным. Сходи в спа, проведи время с другими женщинами, которые себя не стыдятся. Или сделай что-то совсем простое, например, надень бикини на пляж. Нора Эфрон в книге «Я ненавижу свою шею», которая, кстати, является одной из моих библий, пишет: «Ох, как я жалею, что не ходила в бикини круглый год, пока мне было 26». Если эту книгу читает кто-то молодой, иди, надень бикини сию же минуту и не снимай, пока тебе не исполнится 34. Когда я в первый раз прочитала эти слова, они обрушились на меня со страницы как нечто невероятно важное и требующее понимания. Неужели и я однажды пожалею, что не носила бикини? Неужели я однажды раскаюсь, что скрывала свое тело? Мне подобного не хотелось. Пусть бикини тебе и не подходят. Вдруг тебе нравится, как ты выглядишь в суперстильном закрытом купальнике. Но я думаю, Нора говорит о фундаментальной потребности чувствовать комфорт в своем теле. Перестань волноваться. Перестань жаловаться и расстраиваться из-за формы, в которой ты обитаешь каждый день. Благодари и радуйся тому, что у тебя есть. Купи бикини с высокой талией или классический черный купальник. Купи суперкрутую неопреновую кофту для плавания с серферскими шортами и радостно пляши на доске, потому что ты хорошо себя знаешь и понимаешь, как тебе повезло иметь такое тело и проживать данный момент на земле. Ты ведь это имела в виду, а, Нора? Принять роскошную ванну, очиститься, сидя в воде и думая: «Я хорошо отношусь к своему телу» — одно из самых основных доступных утешений. Тебе нужна только ванна и немного времени. У тебя нет времени принимать ванну? Тогда я вежливо поинтересуюсь: зачем ты вообще живешь? Список мест, в которые следует непременно окунуться, пока ты еще жива. Первое. Твоя ванна в 4 пополудни после хайкинга. Зажги ароматическую свечу, и пусть тебя окутывает дневной свет. Второе. Общественный бассейн, джакузи в квартире у подруги, горячий источник за городом. Найди поблизости место, где можно поплавать, подурачиться и поплескаться, забыв о времени. Такое место точно существует. Потрудись его найти. Третье. Олимпик спа. Мое любимое корейское спа в Лос-Анджелесе. Там есть такая штука под названием «полынная ванна», которая выглядит так, будто Гарри Поттер наложил древнее заклятие на джакузи. Вокруг тебя пузырится черная вода. Найди местное корейское спа и хорошенько запомни дорогу туда. Четвертое. Киото, Япония. Общественный водоворот, который бьет электрическим током. На самом деле это очень прикольно. Но разве тебе не захочется сказать, что ты плавала в электрической воде? Пятое. Ванна в Париже. Подойдет вообще любая ванна в Париже. Шестое. Хаконе, Япония. Горячие источники с видом на реку Хаякава. Окунись в них вместе с лучшей подругой. Отправляйся к ближайшему водоему, на пляж, на озеро. Подойдет даже маленькая ванночка для ног, устроенная у себя в раковине. Залезай на столешницу и кинь туда розовых лепестков. Позволь ногам отмокать, пока они не сморщатся. У тебя есть лишь одно тело. Оно принадлежит тебе. Неважно, любишь ты его или ненавидишь. Бесполезно тратить время на дискомфорт и стыд из-за него.